Совершенно измочаленный, я присел на корточки, привалился спиной к стене дома. Было так дымно, что я обливался слезами, дышал с трудом и умирал от жажды. В свете пожара я увидел Курро Гаротте, увязывавшего в узелок добытые у врага перстни, цепочки и серебряные пуговицы, распростертого на земле Мендиетту. Если бы не его могучий храп, он казался бы не менее дохлым, чем раскиданные там и сям голландцы. Капитана Брагадо с перевязанной рукой, прочих испанцев, сидевших кучками или поодиночке. Не сразу, исподволь, стал завязываться разговор в полголоса. Пошли расспросы о судьбе того или иного товарища. Кто-то осведомился насчет Льопа, но ответа не дождался. К костеркам, на которых жарили мясо, вырезанные из туши убитой коровы, начали постепенно подтягиваться солдаты, усаживаться вокруг. Голоса зазвучали громче, и вот уже следом за чьим-то удачным замечанием или шуткой грянул хохот. Отлично помню, как поразил он меня. После такого дня казалось, что все мы смеяться разучились навсегда. Повернув голову колотриста, я встретился с ним глазами. Он сидел у стены в нескольких шагах от меня, держа в руках будто приросшую к ним аркебузу. Рядом, откинув к стене голову, примостился со шпагой на коленях Себастьян Копунс. Все лицо покрыто бурой коркой запекшейся крови, а сдвинутый к затылку платок открывает рану на виске. Колеблющееся пламя, догладывая горевший невдалеке дом, через равные промежутки времени выхватывало из темноты их лица. Блестящими от огня глазами Диего Алатристо всматривался в меня так пристально, словно желал что-то прочесть в моей душе. А я испытывал одновременно смущение и гордость, глубочайшее изнеможение и прилив сил. Ужасался, горевал, печалился и вместе с тем ликовал от того, что остался жив. Уверяю вас, господа, так оно все и было. Все эти разноречивые чувства и ощущения вкупе со многими другими разом теснятся в душе человека, невредимым вышедшего из боя. Капитан молча продолжал рассматривать меня, и поскольку пытливость эта не была окрашена чем-либо еще, мне, в конце концов, даже стало неловко. Я ведь ждал похвалы, душевной улыбки, слов одобрения. Все же я вел себя как настоящий мужчина. И потому меня как-то обескуражил этот изучающий и по обыкновению невозмутимый взгляд, неизвестно что выражающий. Не удавалось мне угадать, какие именно чувства или полное их отсутствие таятся в нем. Не удавалось и никогда не удалось. Хотя по прошествии многих лет, когда я был уже более чем взрослым, обнаружил я, ну или мне это показалось, что и сам смотрю именно таким взглядом. В беспокойстве я решил как-нибудь донарушить нестерпимо тягостную тишину, и хоть все тело ныло, выпрямился, пристегнул к поясу трофейную шпагу и обратился к хозяину. «Пойду, пожалуй, промыслю чего-нибудь». Багровые сполохи играли на лице Алатристы. Помедлив несколько мгновений, он ответил мне молча, кивнул, «иди, мол». И долго смотрел вслед, когда я, предшествуемый своей тенью, двинулся прочь.